Ревущих медвежат везли в телеге по улицам Стокгольма. Сзади верхами ехали Карл, охотники и егеря. Трубили медные рога, лаяли собачьи своры. Добрые люди, подходя к окнам, качали головами. Не слишком-то удачное время выбрал король для развлечений. Тревожные слухи волновали город, привыкший к многолетнему миру. В водах Зунда появились английские и голландские флоты. Зачем? Не идти ли на соединение с датчанами, чтобы покончить со шведским могуществом в северных морях? Необъятная Польша грозит смести с побережья Балтики шведские гарнизоны. На востоке тысячемильная московская граница почти не защищена, если не считать крепостцы, Ниеншанс, близ устья Невы, до крепости Нотебург у выхода из Ладожского озера. Страшно было помыслить, воевать едва ли не со всей Восточной Европой, располагая небольшой армией в 20 000 солдат и сумасбродным королем. Мир, мир, конечно, хотя бы поступиться меньшим, чтобы спасти основное. Карл появился в сенате, не сняв охотничьего кафтана, с надменной рассеянностью выслушал отеческие речи о десницы Божьей, занесенной в этот час над Швецией, о благоразумии и добродетели. Играя костяной рукояткой кинжала, ответил, что занят устройством весеннего карнавала в замке Кунгсёр и только после праздника выскажется по иностранной политике. Старейший из сенаторов, поднявшись с низким поклоном и в отменных выражениях, пожелал королю беспечных развлечений. Король пожал плечами и вышел. Через несколько дней он действительно уехал в Кунгсёр. Там, переменив верховых лошадей, сопровождаемый Рёншильдом и десятком офицеров гвардии, поскакал в Ланскрону. В пути почти без отдыха не щадил ни лошадей, ни людей, как будто в него вселился другой человек. Одна мысль завладела его страстями и волей —